в Верховной Думе. Горбачевский хорошо помнит неблагоприятные для великого поэта наставления Верховной Думы. Но кого же декабрист считает членами Думы? Тут нет сомнений, и он сам в примечании называет имена: Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин. Пора вспомнить обстоятельства, которые еще не учитывалось при анализе этого текста. Южное тайное общество, как известно, раскинуло свои филиалы, управы, по обширным пространствам Украины. Мы часто забываем, что Тульчин, штаб 2-й армии, это один мир, связанный прежде всего с Пестелем, Волконским, Юшневским, географически близкий к Одессе и Бессарабии. Более чем в 500 верстах к северо-востоку другая управа Южного общества, Васильков, близ Киева. Во многом другой округ, даже другая армия, первая с главным штабом в Могилеве. При затрудненности отпусков и переездов, особенно для бывших семеновских офицеров, при стремлении избегать конспиративной переписки, связи Василькова с Тульчином не столь просты, как можно вывести из общего заглавия «Южное общество». Между прочим, при соединении соединенных славян к основному стволу декабризма, несколько лет существовавших совершенно независимо от южан, целиком дело васильковских декабристов Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола. Пестель, Тульчинское управа Южного общества были извещены уже о свершившемся факте. Братья Борисовы, Горбачевские и другие соединенные славяне так и не успели лично познакомиться с Пестелем. Для славян до самого ареста представителями Центра Верховной Думы были Сергей Муравьев-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин. Это их слова о Пушкине передает Горбачевский. Помнишь, что значили для него эти люди и воспоминания о 1825 году, мы можем уверенно утверждать, были подобные разговоры. Речь идет, конечно, не о буквальном слово в слово их воспроизведении, но о духе, сути, пусть окрашенных определенными жизненными впечатлениями и последующими размышлениями на каторге и поселении. Ясно, что старик Горбачевский в 1861 еще помнит многое, что даже не попадает в письмо к Бестужеву, о таких на юге проделках, что уши и теперь краснеют. Итак, от Горбачевского мы пришли к пушкинским разговорам Муравьева и Бестужева. Изучение того, как представляли декабристы личность и творчество Пушкина, требует новых, углубленных, конкретных разысканий, сопоставления размышлений. Из показаний декабристов мы знаем, что как раз во время встречи переговоров лидеров Южного общества со славянами в лещинских лагерях в сентябре 1825 года обнаруживалось рукописных экземпляров вольнодумных сочинений Пушкина столько по полкам, что это нас удивляло. Восстание декабристов, том 9, страница 118, Москва, Ленинград, 1925-1976 годы. Примечание редакции. Так свидетельствовал Бестужев-Рюмин, который сам имел немалое число запрещенных стихов в своем портфеле и регулярно пользовался ими для агитации, в частности, разжигая своих слушателей чтением пушкинского «Кинжала». Восстание декабристов, том 9, страница 108, Москва-Ленинград, 1925-1976 годы. Примечание редакции. От революционных стихов никто и не думал предостерегать. Наоборот, это средство всячески поощряется. Но стихи одно, их автор другое. Но нет ли тут противоречия? Порицая Пушкина, пользоваться его стихами для своего дела? Конечно, нет. Очевидно, эта группа декабристов выдвигала ту идею, о которой позже толковали некоторые литературоведы, разделяя Пушкина человека и Пушкина поэта. В известных свидетельствах Бестужева Рюмина о повсеместном чтении запрещенных стихов Пушкина сегодня справедливо видит объективное участие поэта в подготовке восстания. ниже будет представлено, как подобные сведения о поэте, угрожающие, концентрировались в руках верховных властей в 1826 году. Максимальное число показаний о влиянии запрещенных стихов поэта сделано молодыми офицерами, привезенными с юга, большей частью членами общества Соединенных Славян. Однако сейчас мы взглянем на этот факт под другим углом. Совершенно естественно, что частые цитаты из Пушкина во время лещинских встреч южных революционеров вызывали также разговоры о самом авторе. И тут-то, в сентябре 1825 года, Муравьев-Апостол и Бестужев и Рюмин, очевидно, предостерегали новопринятых членов против излишнего увлечения личностью поэта. Рассказывали о нем нечто компрометирующее, вызывающее у Горбачевского краску стыда и много лет спустя. Где же источник подобных впечатлений Муравьева и Бестужева? Это ведь были рыцарские натуры, не склонные к суете и клевете. И если юный Бестужев Рюмин, человек пылкий, порой экзальтированный, то его старший друг обладал высочайшей внутренней выдержкой, по мнению многих друзей, древний римлянин. Они не могли просто так сочинить, сплести ужасную версию. И в то же время должны были сами пользоваться чьей-то злонамеренной информацией. Горбачевский ведь с Пушкиным не был знаком. Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин встречались с поэтом, но очень давно, в Петербурге, эпизодически. На юге их маршруты не совпадают. В Одессу и Кишинев из Василькова почти не ездили. Пушкин не бывал в Киеве. После ноября 1822 года в Каменке появляется в 1820 и 1822, а Муравьев и Бестужев гостят там осенью 1823 года и позже. Васильковская управа более всего удалена от пушкинских Кишинева и Одессы, но отчего-то именно здесь о поэте отзывается недоброжелательно. Чем ближе к его местам, тем больше у него друзей-декабристов. В Тульчине, Кишиневе, Одессе много доброжелателей, приятелей. Поэт встречается и долго беседует с Пестелем, предупреждает об опасности декабриста Владимира Раевского. Сергей Волконский размышляет о приеме его в тайный союз и не решается, так как Пушкину могла угрожать плаха. По свидетельству сына декабриста, в их семье поэт всегда считался близким человеком. Литературное наследство. Том 58, страница 163. Издательство Академии наук СССР, 1931-1979 годы. Примечание редакции. Прибавим, что и северяне, Пущин, Рылеев, Бестужев, при всех разногласиях с Пушкиным всегда видят в нем своего. Доброжелательство Пестеля, Волконского и других членов тайного общества, как мы видели, считалось аргументом, опровергающим Горбачевского. Меж тем, пора ясно сказать, что дело не в опровержениях. Мы и без них уверены во вздорности тех несправедливых обвинений. Дело не в опровержении слухов, а в том, чтобы понять, откуда слухи, как объяснить отмеченные странные отношения к личности поэта со стороны Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина. Зная образ мышления этих людей, их стремление возвыситься духом над миром обывательской повседневности, уверенно утверждаем, кто-то дает им порочащую поэта информацию. Лицо или лица, к которым они относятся с доверием. Клевета. Можно, правда, возразить, что в декабристских кругах не раз говорилось об опасности приема Пушкина в общество, что он легкомысленен, чересчур общителен, к тому же находится под наблюдением властей. Так да не так. Несколько известных высказываний подобного рода свидетельства дружеские, благорасположенные, аттестующие поэта как своего, но особенного. Вот известные строки Пущина. «Я страдал за него, и подчас мне опять казалось, что, может быть, тайное общество с сокровенным своим клеймом поможет ему повнимательнее и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в ненормальном своем быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но, видно, не пришла еще пора кипучей его природе угомониться. Как ни вертел я все это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не вправе действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения в деле, ответственном перед целью самого Союза. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Страница 73. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Примечание редакции. А вот отзыв Якушкина. Вообще Пушкин был отголосок своего поколения со всеми его недостатками и со всеми добродетелями. И вот, может быть, почему он был поэт истинно народный, каких не бывало прежде в России. Якушкин. Записки, статьи, письма. Страница 41-42. Издательство Академии наук СССР, 1951 год. Примечание редакции. Разумеется, это совсем иные тексты, принципиально иное отношение, чем в письме Горбачевского, где говорится, что Пушкин по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни, сделает донос тотчас правительству. Как видим, абсурдный злой упрек является переходом в другое качество обычных, расхожих, но дружеских разговоров о пушкинском легкомыслии, которые вообще велись. Клевета. Очевидно, клевета, шедшая от людей, связанных с миром Одессы и Кишинева. Об этом, в сущности, говорится на соответствующих страницах книги Анненкова, использовавшего, как уже отмечалось, недошедшие к нам воспоминания Алексеева. Поэтому они должны изучаться не только как обобщение пушкиниста, но и как важные показания очевидца. Отличие Одессы от Кишинева состояло в том, что узлы всех событий распутывались здесь уже гораздо труднее, чем в Кишиневе. Там легко и скоро сходили с рук Пушкину и такие проделки, которые могли разрешиться в настоящую жизненную беду. Здесь он мог вызвать ее и ничего не делая, а оставаясь только Пушкиным. Тысячи глаз следили за его словами и поступками из одного побуждения наблюдать явления, не подходящие к общему строю жизни. Собственно, врагов у него совсем не было на новом месте служения, а были только хладнокровные счетчики и помечатели всех проявлений его ума и юмора, употреблявшие собранный ими материал для презрительных толков втихомолку. Пушкин просто терялся в этом мире приличия, вежливого, дружелюбного коварства и холодного презрения ко всем вспышкам, даже и подсказанным благородным движением сердца. Он только чувствовал, что живет в среде общества, усвоившего себе молчаливое отвращение ко всякого рода самостоятельности и оригинальности. Вот почему Пушкин осужден был волноваться, так сказать, в пустоте и мстить невидимым своим преследователем только тем, что оставался на прежнем своем пути. Он скоро прослыл потерянным человеком между благоразумными людьми эпохи, и это в то самое время, когда внутренний мир его постепенно преобразовывался, место неистовых возбуждений заняло строгое воспитание своей мысли, а умственный горизонт, как сейчас увидим, значительно расширился. Опасность его положения в Одессе не скрылась от глаз некоторых его друзей, как, например, от Н.С. Алексеева. В тексте ошибка. Н.А. Алексеева. Примечание редакции. Пушкин был гораздо ближе к политической катастрофе, становясь серьезнее, чем в период своих увлечений. Эта ирония жизни или истории не новость на Руси. Анненков. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. Страница 217-218. Примечание редакции. Коснувшись конфликта поэта с графом Воронцовым, Анненков продолжает, вероятно, также опираясь в числе прочих источников на рассказы Алексеева, второстепенные деятели еще менее щадились его озлоблением, нерасчетливым и часто несправедливым словом, а так как в этом городе, несмотря на весь его шум и движение, ничто не пропадало бесследно, то, конечно, сумма поводов ко вражде, взаимным обвинениям и неудовольствиям все росла с обеих сторон, и можно уже было предвидеть время, когда настоятельно потребуется свести им итоги. Анненков, Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, страница 251. Примечание редакции. Из этого отрывка мы видим, какое разнообразие опасностей угрожало Пушкину в 1824 году. Имена некоторых врагов, среди них Воронцов, хорошо известны. Однако трагизм положения усугубляется тем, что клевета есть и в приятельском, дружеском кругу. Назвать имя или имена этих тайных врагов поэта – дело сверхделикатное и опасное. Тут ведь суд исторический, где давно умершим не просто защититься. Однако, не торопясь приговаривать, не можем не говорить. Прежде чем высказать свои подозрения, предоставим слово Пушкину. Знал ли он о той клевете, которая отразилась в письме Горбачевского?